Что дает нам ресурс? Чтобы разобраться с ресурсами, надо взглянуть на нашу повседневную жизнь. Нам постоянно нужны силы и желания. Это наша движущая сила. Для того, чтобы проснуться, приготовить завтрак для семьи, собрать детей в школу, успешно отработать 8 часов, нам требуется много ресурсов. Очень много. Мы ежедневно решаем невероятное количество задач, которые отнимают у нас энергию, как у батарейки. Мы привыкли считать это обыденностью, которая выполняется на автомате. Все нормально. Вы не одиноки в такой оценке. Без ресурсов нам не справиться с проблемами. Не решить их и не выдержать эмоционально. Когда сил много, мы спокойнее и адекватнее реагируем на трудности. Легче находим выход из сложных ситуаций. Мы выдерживаем свои негативные эмоции и эмоции окружающих людей. Мы чувствуем себя надежнее, опираемся на себя и стоим на обеих ногах. Не распадаемся на атомы от стресса. Не занимаемся самобичеванием из-за неправильного выбора и ошибок. В наполненном состоянии и выбирать легче. Мы видим, что любую проблему можно решить, иногда и не одним способом. А то, что решить нельзя, можно оставить и идти дальше. Это тоже нормально, и у вас есть на это право. У нас есть энергия на желания, цели и мечты. А в безресурсном состоянии все кажется серым, ненужным, неподъемным и далеким, потому что оставшиеся силы уходят на элементарное выживание. Когда энергия появляется, от желаний и воодушевления начинают гореть глаза. Возвращается возможность планировать и разбивать цели на шаги. А самое главное, вы снова видите в этом смысл и хотите этого. И тут нет ничего сверхъестественного и невыполнимого. И это тоже нормально. Нам необходимы все виды энергии. И физическая, и эмоциональная, и духовная. И накапливать надо каждую по отдельности, несмотря на взаимосвязь. Если вы научились бороться со стрессом, это прекрасно. Но это не заменит вам, например, сна, как и наоборот.